Глава вторая. Автомобиль со дна залива. Место аварии Татьяна Пожарская заметила издалека. Еще бы не заметить. Патрульные машины, окружившие пролом в ограждении моста, освещали место катастрофы дикими суматошными вспышками мигалок. Зарядивший с вечера дождь постепенно шел на убыль, превращаясь в мелкую моросящую пыль. Густой сизый туман медленно расползался над черной плоскостью залива, обволакивая и скрывая старинные особняки, стоящие на том берегу. Татьяна устало помассировала переносицу. Похоже, добраться до кровати удастся не скоро. Хотя она не спала уже почти сутки, на место аварии ее вызвали со старого кладбища, где она имела сомнительное удовольствие лицезреть женский труп. Еще одна несчастная, уже пятая за этот год, погибшая от рук загадочных сектантов, которые приносили людей в жертву своему божеству. Когда в кармане Татьяны завибрировал мобильник, она как раз допрашивала свидетелей, местных охранников, обнаруживших тело. Владимир Михайлович Мерзликин, которого недавно назначили заместителем шефа авангарда Панкрата Легостаева, попросил ее срочно прибыть на Старый мост. Несмотря на сильную усталость, Татьяна обрадовалась приказу. Все лучше, чем находиться в жутком месте, где совсем недавно совершился какой-то темный ритуал. Вот только задание Мерзликин ей дал необычное. По слухам, одна из служебных машин их подразделения каким-то образом оказалась в заливе. Татьяне предстояло опознать автомобиль и выяснить, кто находился за рулем в момент аварии и что вообще произошло. Въезд на мост частично перекрывали дорожные ограждения. Машины двигались медленно, объезжая место аварии под пристальным вниманием постовой службы. Большой желтый подъемный кран, свесив стрелу через парапет моста, вытягивал из грязной воды залива искореженный серебристый автомобиль. Иномарка раскачивалась на длинных тросах, стальные жилы натужно скрипели. Вся носовая часть машины сплющилась в лепешку. Лобовое стекло отсутствовало. Татьяна взглянула на пролом. Железная ограда разворочена и топорщится во все стороны изогнутыми рваными полосами. Удар, похоже, был очень сильным. Обе передние двери машины были распахнуты, из салона лилась мутная жижа. Но самое страшное, Татьяна узнала автомобиль и сразу поняла, кто мог управлять им в момент аварии. Ей, наконец, удалось ввести свою машину в поток движущегося транспорта и въехать на мост, перекинутый через вдающийся в сушу залив, громадное уродливое сооружение, соединяющее старую часть города с центром мегаполиса. Девушка остановила машину у края ограждения и, выйдя из автомобиля, направилась к своим коллегам по департаменту безопасности. Кран как раз перенес разбитую машину через перила и аккуратно поставил ее на мокрую дорогу. Человек в форме службы спасения тут же заглянул в салон. Осмотрев пустые сиденья, он повернулся к сослуживцам и покачал головой. «Никого. Придется вам, ребятки, снова прочесывать дно». Татьяна пробралась под ярко-желтой лентой, трепетавшей на ветру, и приблизилась к группе, на ходу доставая из сумочки служебное удостоверение. «Добрый вечер», поздоровалась девушка, предъявив удостоверение старшему. «Татьяна Пожарская, авангард». «Наконец-то», — кивнул ей руководитель работ. «Это я вам звонил». На вид она дала бы ему лет 40-45. Седые волосы острижены ежиком, под глазами темные круги, выдающие сильную усталость. Видимо, ни одна она этой ночью не сомкнула глаз. «Моя фамилия Сергеенко», — сообщил ей мужчина. «Зовут Роман. Звонок об аварии поступил 2 часа назад, в самый разгар грозы. Машину мы нашли быстро, она свалилась в воду на глазах у нескольких очевидцев, но, как оказалось, внутри никого нет». Татьяна слегка побледнела. Роман не сводил с нее глаз. Нечасто среди сотрудниц департамента безопасности ему доводилось видеть таких юных девушек. Высокая, стройная, с густой гривой темных волос, небрежно распущенных по плечам, черты лица тонкие, рот изящно очерчен. Большие глаза, но взгляд именно такой, какой Сергеенко недавно описывал Вадиму. Тяжелый, знающий, говорящий об усталости от жизни. Рядом с этой девчонкой Сергиенко вдруг почувствовал себя несмышленым юнцом, которого вызвали в кабинет строгого начальника. «Мы пробили номер машины по нашим спискам», — чуть смущенно сообщил ей Роман. «Узнали, что она зарегистрирована на ваш отдел. Я смог дозвониться лишь до вашего секретаря, а уж она дала мне номер вашего шефа. Мне все это известно», — вздохнула девушка. «Бог с ней, с машиной. Меня больше интересует тот, кто ее вел». Она подошла к изуродованной «Тойоте» и заглянула внутрь. В салоне Татьяна не увидела ничего примечательного, лишь ошметки тины да куски спутавшихся водорослей. От иномарки разило болотом. За педаль газа зацепилась новенькая черная кроссовка. Татьяна дотянулась до нее и вытащила из машины. В груди у нее болезненно защемило. Она ведь знала, чья это обувь. Они покупали кроссовки вместе в супермаркете «Бальзак», взяли тогда одинаковые пары. Только у него размер был на порядок больше, чем у нее, 42-й, насколько она помнила. «Никита», — тихо прошептала Татьяна. Права они получили практически одновременно. Случилось это всего несколько месяцев назад. Как же так? Когда Пожарская вернулась к Роману, Сергиенко уже стоял не один. Рядом с ним крутился невысокого роста старичок в длинном светлом плаще и потертой фетровой шляпе. «Это свидетель происшествия», — кивнул на старика Роман. «Думаю, вы захотите послушать его рассказ». «Да, все произошло у меня на глазах», — подтвердил старик, не дожидаясь вопросов. «Авария приключилась жуткая. Теперь до конца жизни перед глазами стоять будет. Такое не забывается». «Что вы имеете в виду?» — спросила Татьяна. «Странно все это», — сказал ей старик. «Нереально как-то. Не бывает такого. Я ехал в 5-6 метрах следом за этим парнем. Погода и без того стояла ужасная. Гроза, ветер, видимость почти нулевая. Молнии, как будто нарочно, все норовили попасть в эту машину», — старик кивнул на разбитый автомобиль. «Бедный парень вилял по дороге, уворачивался от них как мог, а они ударяли вокруг него. Он, знаете ли, был неплохим водителем». «Был», — отпечаталось в мозгу у Татьяны. «Но это ему не помогло. Да никто бы не спасся. Я насчитал 12 ударов молний. А еще говорят, что они дважды в одно место не бьют. Куда там?» Парень сумел увернуться от всех, гнал как безумный, но последний разряд угодил в рекламное табло над дорогой, рвануло так, что у меня уши заложило, вывеска рухнула прямо на него, он резко увел автомобиль в сторону, протаранил ограждение и свалился в воду, именно так все и случилось, у него просто не было другого выхода, иначе на него рухнул бы этот проклятый щит». Татьяна подошла к краю моста и глянула вниз. До поверхности воды, уже едва различимой за плотным покрывалом тумана, было не меньше 8 метров. Грудь девушки сдавила еще сильнее. «Сегодня время-то плохое», — вновь донесся до нее голос старика-свидетеля. «Такое нечасто бывает. Вы на луну посмотрите. Дурная сегодня луна. У меня бабка-ведунья. Она такую луну называла кошачьим глазом. Говорила, что вся нечисть под такой луной ворочаться начинает. И видите, что произошло». Татьяна невольно подняла глаза к небу. Тучи медленно уползали к горизонту, постепенно очищая темный небосвод. Идеально ровный желто-зеленый круг луны висел над ее головой в расплывчатой туманной дымке. «Действительно, кошачий глаз». Девушка повернулась к Роману Сергиенко. «Ваши люди уже работают на дне?» — спросила она. «Да, водолазы начали поиски тела». «Хорошо», — кивнула Пожарская. «Я подожду результата вместе с вами». «Но поиски могут затянуться», — предупредил ее Роман. «Здесь довольно сильное течение, тело могло унести куда угодно. Возможно, мы вообще его никогда не найдем». «Я понимаю», — Татьяна снова тяжело вздохнула, — «и все же побуду с вами. Так мне спокойнее, чем мучиться дома в ожидании дурных вестей». «Как хотите», — пожал плечами Сергиенко. «Кофе будете? У меня есть с собой термос. Где-то еще имелся пакет с печеньем». «Буду», — грустно улыбнулась она. «И чем больше, тем лучше».